Конечно, уверена. Обычный конверт. Вас не удивило, что он приехал к вам ночью? Удивило. Но он сказал, что только что вернулся из какой-то поездки. Вам, очевидно, известно, от кого было это письмо? Почему вы думаете, что мне это известно? Но ведь вам его кто-то передал там, в Париже. Какой-то человек подошел ко мне в аэропорту и попросил передать. Больше я ничего не знаю. Человек, говорите. И вы опять не удивились? Чему я должна была удивляться? Тому, например, что он вас знает. Дело в том... Да. Мы с ним уже виделись, когда я прилетела в Париж. С какой целью? Павловский попросил меня передать посылку человеку, который ко мне подойдет. Что за посылка? Не знаю. Маленький сверток. Насколько маленький? Вот такой, Наташа показала. Вы получили его от мужа. Пожалуйста, не называйте его моим мужем. Мне это неприятно, извините. Так что? Сверточек передал мне его коллега или знакомый. Не знаю, кто он такой. Можете его описать? Могу. У него на лице вот здесь довольно большое родимое пятно. Григорьев достал из внутреннего кармана фотографию и показал ей. С небольшого черно-белого снимка на нее смотрели глаза человека, который подходил к ней в Шереметьеве. «Это он?» «Кажется». «Он или нет?» «Послушайте, я видела его всего пару минут». Она осеклась и тихо добавила: «Он». «И вас ничего не смутило? Вам все-таки предстояло пересечь границу. А что тут такого? Там было что-то запрещенное?» Григорьев не ответил. Он убрал фотографию в карман и внимательно посмотрел на нее. «Павловский не сказал вам?» «Я же говорю, нет, ничего он не сказал, я ничего не знаю». «Хорошо, хорошо, только не надо волноваться». «Я не могу не волноваться, неужели непонятно? И вообще, послушайте, я развелась с мужем 12 лет назад, и до недавнего времени мы совершенно не общались. Я ничего не знаю ни о его жизни, ни о нем самом, но ведь ваш сын видится с ним. Да, последний год. После того, как Павловский попросил меня об этом. Раньше он совершенно не интересовался его судьбой. А я сама видела его за все это время не больше двух раз. Понятно. И все-таки вы не спросили вашего мужа, бывшего мужа, — поправился Григорьев, — что было в этом свертке? Нет. Я не интересуюсь его делами. Ваш сын встречается с ним... «А вам не интересно, чем он занимается?» Наташа пожала плечами и вяло возразила. «Почему же, я же знаю, где он работает?» «Да. Ну что ж, хорошо. Тогда еще один вопрос, последний.